Событие 59. Идея исторической необходимости ничуть не подрывает роли личности в истории. Ленин. Не дал отойти от решетки Вовке и Аполлонову министр иностранных дел Вышинский. Он подошел к ним и, кивнув Фомину, завел разговор про остановку в Нью-Йорке теплохода с Аполлоновым. В Нью-Йорке, как понял Вовка, министр сойдет. С трибуны ООН будет... Про Вышинского как-то в будущем Челенков смотрел по ящику передачу. Перестройка уже гремела вовсю, и всплывали всякие неизвестные вещи про известных людей. Все знают про Вышинского как про человека, представлявшего в Нюрнберге СССР и клеймивших Гитлера и его шавок. Но были в биографии Андрея Януаревича и другие интересные моменты. Противоречивый был человек. Больше всего тогда Челенкову понравился рассказ о том, почему меньшевик и министр Временного правительства, выписавший приказ об аресте Ульянова Ленина в 1917 году, вдруг оказался сначала прокурором главным в СССР, а потом и министром иностранных дел. Дату Федор не запомнил. Возможно, 1905 или 1906 год, да и не сильно важно. Но попал меньшевик Вышинский в Баку в тюрьму. А он только женился недавно, и молодая жена ежедневно его пирогами и прочими вкусностями снабжала. А в этой же камере сидел нелюдимый человек, который дачек не получал, да и был, ну, не совсем гнобимый сокамерниками, но избегали его сидельцы. Вот тогда Андрей и взял его под крыло. Пирогами кормил, разговоры один с ним разговаривал, работам всяких Плехановых и прочих Марксов с Энгельсами и Кропоткиными тоже подчивал. Пересказывал уж как мог. А звали того угрюмого нелюдимого худого человека Иосиф, он же Коба. Хотя, может, и не был еще Кобой. Помер Владимир Ильич, и Коба стал свою команду формировать. Тут и вспомнил про разговорчивого кормильца. Резко в гору Вышинский пошел. Тот еще был приспособленец и крючкотвор. Про процессы в Нюрнберге Челенков из передачи ничего не запомнил. Запомнил другое. То, что начнется через несколько дней, закончится через 3 года со смертью Сталина. Все помнят про Кузькину мать Хрущева и про то, как он ботинком стучал по кафедре в ООН, чтобы порядок в зале навести. Так Никита Сергеевич был бледной копией Вышинского и, скорее всего, его учеником. Именно так на каждом заседании в ООН и вел себя Андрей Януаревич. Он громил, не стесняясь в выражениях и переходя на крик с трибуны проклятых империалистов. Громил американцев, громил англичан, громил НАТО. В передаче говорилось, что было это так необычно и шокирующе для международного сообщества дипломатов, что послушать русского собирались все, кто мог. Правда, вывод в той передаче, и, наверное, правильный вывод, был очень не в пользу Вышинского. Выходило, что министр принес СССР и всему соцлагерю вреда столько, что будь он американским шпионом, и то у него не получилось бы лучше. И одной из таких ошибок была война в Корее. Из-за того, что в ООН вместо Пекина членом Совета Безопасности считался Тайбэй, Вышинский игнорировал заседание и не пришел, когда принимали решение о вводе войск в Корею по мандату ООН. Заблокируя тогда это решение, наложи вето, и кто знает, чем закончилась бы война, унесшая более 1 000 000 человек. Он же проспал и появление НАТО. А что, если выбрать момент и сбросить товарища за борт? Фомин внимательно оглядел этого человека. Большие роговые очки, мятые, мешковатый костюм, седые, довольно длинные волосы, зачесанные на правый бок. Холёный такой. И физиономия. И голос неприятный. Так и хочется в сторону отойти. Ага. Не выйдет, наверное, ничего с утоплением товарища. Вон один из МГБшников стоит в сторонке и делает вид, что оркестр слушает. Явно охраняют его. Может, на обеде попробовать подсказать про Корею? Нет. 1 000 000 корейцев жалко, но его сюда, как Челенков для себя считал, отправили сделать СССР чемпиона мира по футболу. Этим он и будет заниматься. Этим он и занимается.